Глава 33. Впервые совет созывался в таких полевых условиях. Я знал заранее, что голый пол и стены зала, в котором мы всегда проводили общие собрания, получат осуждающие взгляды старейшин. Впрочем, как и хлипкие временные стулья, что пришлось экстренно брать на прокат. Казалось, хилые белые ножки дрожат в ожидании медведей, волков и лис, что скоро сядут на жесткие сидушки. «Мне сказали, что это самые крепкие модели на прокат, которые у них есть», — извинялась Татьяна, глядя на бывший стул, что сложился подо мной в гору мусора. Даже не пришлось полностью садиться, так лишь слегка надавить. «Владислав Александрович, может привезти стул из кабинета? То кресло на колесиках, по-моему, единственное выдерживает ваш новый вес». «Постою». Я не заморачивался на мелочах. «Пожалуй, так будет даже комфортней». Нельзя было показать неуважение и позволить старейшинам сидеть на менее комфортных стульях, чем у главы клана. «Позаботься о Злате. Ты приготовила платье?» «Да, несколько вариантов, и уже отнесла девушке на выбор». Татьяна спрятала улыбку за планшетом. «И как она? Пришла в сознание? Что сказала?» Из-за волнения, что я испытывал при мысли о Злате в берлоге и ее впечатлениях, чувствовал себя юнцом, что впервые привел девушку в дом. Когда Злата потеряла сознание, я жутко перепугался. «Глупая, нашла кого отталкивать, да еще сломанной рукой!» К Митяю я домчался на позаимствованной у ребят служебной Мазде за 20 минут с мигалками, нарушая все возможные правила. Мужчина нас уже ждал. Его новый частный домик из бруса стоял на отшибе коттеджного поселка. Этот медведь предпочитал уединение и прослыл настоящим богом медицины среди оборотней. К нему даже тайком привозили и людей, что пострадали от когтей сверхов. Митяй числился членом клана, но предпочитал жить отшельником, не любил суету и обожал одиночество. Я не мог позволить пропасть в глуши такому таланту и снабдил Митяя всем необходимым для врачевания и диагностики. После долгих и мучительных переговоров несколько лет назад мы сошлись на том, что клан построит уютный домик из бруса, а рядом домик-клинику для оборотней. Теперь сверхом было где подлатать раны и подправить здоровье. Регенерация регенерацией, но если кости срослись неправильно, то потом ломать их заново – то еще удовольствие. Митяй сходу сделал Злате обезболивающий и успокаивающий укол, сказав, что добавит ей 2 часа спокойного сна. Судя по бегающим под веками зрачками, девушка на тот момент боялась даже открыть глаза и прикидывалась спящей, но после укола действительно заснула. Мы с ним выдохнули от облегчения, когда ее кулаки расслабились и разжались, потому что оба ненавидели женский крик, а к этому все и шло. «Спасибо, моей паре это было нужно», — поблагодарил я мужчину. И тот, поправив огромный, сшитый на заказ докторский халат, расчесал пальцами бороду и пробасил: «Мой вид пугает, человечек. Хотя...» — мужчина осмотрел меня с головы до пят и пожал плечами. «Может, это я зря?» Митяй ничего не сказал по поводу моих внешних изменений, ничего не спросил, просто заинтересованно посматривал, пока делал Злате рентген, и иногда что-то хмыкал себе в бороду. «Кровушку сдашь?» — вдруг спросил Митяй. «Делай все необходимое для Златы, что считаешь нужным». «Да я не о ней, а о тебе». «А мне зачем?» «Не надо? Ну и ладно». Митяй пожал плечами. «Потом сдашь». У меня создалось ощущение, что мужик знает больше, чем говорит, но ситуация не располагала к расспросам. Скоро вечернее собрание совета, а нужно еще добраться до берлоги, разместить пару и проверить, все ли готово к приему гостей. Ведь помимо старейшин созваны лисы и волки, так что вечерок обещает быть жарким. Злата все еще спала, когда я заходил в комнату последний раз. Татьяна крутилась вокруг нее юлой, охая и ахая, кудахтая, будто курочка-наседка, и вызвалась поговорить с девушкой после пробуждения, узнав всю предысторию. Якобы я испугаю Злату своим напором. На все возражения, что девушка моя пара, а значит, все будет замечательно, секретарь так закатила глаза и попросила положиться на женское участие, что я впервые поддался на уговоры. От разговора хуже не будет. Пожалуй, если знакомство с берлогой у Златы начнется с женщины, так будет даже лучше. Очнулась. Сказала, что хорошо себя чувствует в своей одежде и спросила, который сейчас час. И что ты ей ответила? Дверь заперла? Во мне шевельнулось предчувствие. Злата надумала бежать. Правду. Татьяна уже открыто улыбнулась, вспоминая произошедшее. Какую? Я не знал, чего ожидать. Нестись ли к девушке сейчас же или дать время? Что если она не переоденется сама, то ее переоденет наш глава. После слов Татьяны я всерьез засомневался, правильно ли сделал, что оставил медведицу рядом с человечкой. И? И ваша пара тут же выбрала синее платье. Татьяна была горда собой, а я повернулся в сторону коридора, по которому можно добраться до моей комнаты. Хотел бы я видеть через стены. В зал зашел Ромик, Вова и еще несколько защитников клана. Старейшины подъезжают. Друг встал рядом и быстро отчитался. Майбах отгрузили на наш склад. Туннели прочесали, никого не нашли. Лисы так и не показались. Твоя тачка у крыльца. Сильно ей досталось. На пару дней кузовщины. Нашли зацепки. Куда уходят туннели? Ничего. Чтобы изучить всю сеть, нужна неделя и ресурс из сотни оборотней. Мы прошли до конца только по одному. Выходит на поверхность. Остальные петляют так, что ногу сломишь. Решили ждать твоих указаний и вернуться к совету. Все верно. Теперь осталось узнать у лис, были ли это их оборотни. Знают ли они о нашем общем враге или пока только догадываются. А что твоя пара? Рома повертел головой по сторонам. Митяй сказал, что перелом лучевой кости. Наложил гипс. Когда я произносил диагноз, у меня внутри скручивало желание принять 100 раз перелом на себя, лишь бы Злата так не страдала. «Это понятно. Как она сейчас? Еще не убежала?» Казалось, Ромика забавляла ситуация, а вот мне было не до смеха. «Оторвать бы твой язык!» Больше всего боялся, что Рома накаркает. Татьяна сказала, что Злата согласилась на платье. «Платье? Зачем?» – ошарашенно замер друг. «Предполагаешь, старейшины не прикажут привести ее к себе?» В этом я был уверен и не хотел, чтобы пара, которой и так досталась, чувствовала себя ужасно в грязной, заляпанной кровью одежде. «А-а-а! Но платье! Ты не перегнул?» «Не знаю. Первый раз имею дело с человечками. Почему-то мне показалось, что это ее порадует. В кино же всегда девушки чувствуют себя лучше с красивыми шмотками». «Брат, в жизни никак в кино!» Рома сочувственно улыбнулся, но тут же вытянулся по струнке, глядя в сторону входа в зал. «Прибыли старейшины!» – громко известила всех Татьяна. И я поспешил приветствовать совет клана.